Глава 21. Удар. Я сразу догадалась, что второй тест был с подвохом. Ректор и так уже понял, что у меня довольно большой магический потенциал. Не было нужды проверять его птичками. А когда я оказалась в коконе, где из звуков раздавался лишь звонкий щебет, меня осенило, что мою скромную персону изолировали под купол тишины. Мужчинам нужно было поговорить без свидетелей. Но зачем надо было юлить насчет теста? Сказали бы, как есть, я бы поняла. Так что небольшой осадочек от такой манипуляции остался. Поэтому я не сразу поставила их в известность, когда осознала, что все равно понимаю каждое их слово. Каким-то магическим образом я научилась читать по губам. «Конспираторы!» — снисходительно пискнула Винни. Как и я, она тоже догадалась, что происходит. Я погладила Свинтуса по голове. «Посчитаешь птиц?» — тихо попросила я Винни. Ибо было проблематично выискивать пернатых на ветках и одновременно поглядывать на мужские губы. «Нет их тут. Ни у одной нет клюва, просто обычные рты. Здесь только белки, летяги, летучие мыши и еще какие-то зверьки. Возможно, разумные. То, что похоже на оперение — меховые плащи, которые отцепляются», — пояснила она. «Спасибо», — искренне ответила я и сосредоточилась на разговоре ректора с Ноксом. Признаться, меня сильно удивила новость о том, что Райдена даже не взяли бы на первый курс, а отправили бы на довузовскую подготовку, и только ради моей защиты и его высокого статуса принца ему сделали исключение. Конечно, удар по его гордости был нанесен колоссальный. У дракона аж вены вздулись на висках. Что ж, я не против делиться с ним учебниками. Будем постигать местную магическую науку вместе. Фраза ректора «Вижу, что твой огненный дракон уже принял Алексию как свою подопечную, не мешай зверю ее опекать» меня порадовала. Это было приятно, знать, что я понравилась этому большому теплому ящеру, и он намерен меня защищать. А информация о том, что генерал настоял, чтобы нам с Райденом была выделена одна кровать, меня озадачила. Вот же... «Даун!» Тихо хмыкнула при словах ректора. «Не знаю, как ты будешь уговаривать эту девушку разделить с тобой ложе, но учти, никакого насилия. Мне вот тоже интересно, как наш горделивый принц будет убеждать меня разделить с ним постель?» В голову даже прилетела отличная идея. Положить между нами Винни. Этакий пушистый кордон. Свинтус будет надежным стражником для моей девичьей чести. И в случае чего прокомпостирует наглому дракону не только второе ухо, но и прочие выступающие части тела. Приватный разговор ректора и Нокса подошел к концу, и с меня наконец-то убрали полог тишины вместе с лесной голограммой. «Ну как успехи, студентка Морозова?» — спросил Арнус с любопытством, поглядывая на меня. Кажется, ему и правда интересно, какую цифру я сейчас назову. Я наслаждалась изумлением в его глазах, когда ответила, что ни одной птицы в голограмме не было. А потом добила обоих мужчин признанием, что умею читать по губам и прекрасно поняла весь их разговор. «Ха-хам!» — сдавленно закашлялся Арнус, а у Райдена просто плавно отвисла челюсть. «Люблю я драконов шокировать!» «Значит, ты теперь полностью в курсе, как обстоят дела, и тебе не нужно ничего объяснять», — подвел итог ректор. Я молча пожала плечами. «Что ж, добро пожаловать в Ританскую академию магии, первокурсники!» Поднялся ректор из-за стола, давая понять, что аудиенция окончена. «За дверью вас ждет филин Шеня. Следуйте за ним, он проводит вас в вашу комнату. Все бумаги, инструкции и карты студ городка найдете на кровати. Завтра с утра приступайте к занятиям. Есть вопросы?» «Пока нет», — ответил Райден за нас двоих. «По всем проблемам и вопросам обращайтесь ко мне лично. И, разумеется, вы должны понимать, что эта академия станет вашим родным домом на ближайшие 5 лет. Покидать ее территорию категорически запрещается. Это вопрос вашей безопасности. За вас обоих я отвечаю головой», — предупредил Арнус. «Так точно, ректор», — по-военному четко отозвался Нокс, избегая смотреть в мою сторону. Думаю, ему было неловко, что я узнала о его студенческом статусе. «И последнее, студентка Морозова. У тебя отличный потенциал. Учись прилежно, и со временем ты станешь настоящей жемчужиной Ритана», — заявил ректор. Его глаза сверкнули мечтательной поволокой, и он неожиданно шлепнул меня по тому месту, что не может жить без приключений. Смачно, звонко. И сам оторопел от своей вольности. «Маньяк!» Угрожающий рык Винни совпал с прилетом драконьего кулака в ректорское лицо. От удара Арнус перелетел через стол и с грохотом рухнул, подбив заодно стеллаж с книгами. Куча томов обрушилась на ошалевшую ректорскую голову. Последний увесистый томик наградил его огромной шишкой на макушке с незатейливым чпок, а вокруг глаза уже разливался дерзкий фингал. «Твою ж дивизию! Ну все, теперь нас точно отсюда вышвырнут. Похоже, наша с драконом учеба эпически завершилась».